Яков молчал. «Я добуду, что нужно», — сказал он потом, — «и соберу тебе вино. Мину серебра я займу у людей, знакомых мне по торговым делам. Да и за подарки, чтобы повесить их невесте на пояс, тоже тебе заплачу. Ведь я неожиданно кое-что нажил за это время, и теперь уже не так нищ, как в свое время, когда сватался в первый раз». «Опять в твоих речах нет никакой чуткости», — сказал Лаван, с достоинством качая головой. «И ты без стеснения говоришь о вещах, которые тебе пристало бы таить в своей груди. И ты должен быть доволен, если другие не заговаривают о них и не спорят с тобой, а не болтать о них вслух, снова создавая в мире такое положение, что одному человеку приходится стыдиться за другого, потому что тот не способен на это. Не хочу знать ни о какой неожиданной наживе и тому подобных неприятностях. Не нужно мне от тебя ни серебра на выкуп, ни какого-либо товара, кому бы он ни принадлежал в подарок невесте, нет. За вторую мою дочь тебе придется служить мне столько же времени, сколько и за первую». «Волк ты, а не человек», — воскликнул Иаков, теряя самообладание. «Значит, ты хочешь отдать мне Рахиль только еще через 7 лет?» «Кто-то говорит», — надменно ответил Лаван. «Кто хотя бы лишь намекал на что-либо подобное? Ты один городишь чушь и преждевременно сравниваешь меня с оборотнем, ибо я отец, и не хочу, чтобы дочь моя томилась по мужчине до тех пор, покуда он не состарится. Ступаю на свое место и отбудь там чин-чином неделю, а потом ты без шума получишь и вторую, и, став ее мужем, прослужишь у меня за нее еще 7 лет». Яков промолчал и опустил голову. «Ты молчишь, — сказал Лаван, — и не можешь заставить себя упасть к моим ногам. Мне, право, любопытно, удастся ли мне еще смягчить твое сердце до благодарности? Что я ни свет ни заря стою здесь в одной рубашке, поднятой на ноги среди необходимого сна, и улаживаю с тобой дела, этого явно недостаточно, чтобы вызвать у тебя подобное чувство. Так вот, я еще не упомянул, что вместе с другой дочерью ты получишь и вторую из купленных мною служанок. Ибо Зелфу я даю в приданое Лии, а Валлу — Рахили. И во втором случае мне тоже зачтутся 2/3 той мины серебра, которую я собираюсь вам дать. Вот видишь, одним махом ты приобрел 4 женщин, и теперь у тебя гарем, как у царя Вавилона или царя Элама. А ведь только что ты жил на усадьбе в бедности и в одиночестве». Яков все еще молчал. «Жестокий ты человек», — сказал он наконец со вздохом. «Ты не знаешь, что ты сделал со мной, не знаешь и не замечаешь, как я убеждаюсь, и не можешь вообразить этого тупым своим умом. Душу свою и лучшую свою силу растратил я на неправедную этой ночью, и сердце мое разрывается из-за праведной, которой это предназначалось, и еще неделю я должен ублажать Лию, и когда плоть моя утомится, ибо я только человек, когда она насытится, а душа станет слишком вялой, чтобы испытать восторг, я получу праведную, сокровище мое Рахиль. А ты думаешь, все уладится. Но этого никогда не загладить. Того, что ты сделал со мной и с Рахилью, своей дочерью, и, наконец, с Лией, которая сидит на кровати и плачет, потому что я думал не о ней». «Значит ли это, — спросил Лаван, — что после свадебной недели с Лией у тебя не хватит мужественности сделать плодоносной вторую?» «Нет-нет, не приведи Бог», — отвечал Иаков. «Все остальное чепуха», — заключил Лаван, — «и пустое мудрствование. Доволен ли ты новым нашим договором, и порешим мы с тобой на том или нет?» «Да, на том и порешим», — сказал Иаков и пошел к Лии. О ревности Бога. Таковы Иаковлевы истории, запечатлевшиеся на его стариковском лице. Так приходили они перед его полными слез, заблудившимися в бровях глазами, когда он погружался в торжественное раздумье, будто в одиночестве или на людях, которыми при виде такого выражения его лица неизменно овладевал священный страх, так что они украдкой толкали друг друга и говорили: «Тише!» И Яков вспоминает свои истории. Некоторые из них мы уже подробно изложили и окончательно уточнили, даже такие, которые относятся гораздо более позднему времени, — том числе возвращение Иакова на Запад и то, что было после его прибытия туда —